Анка и Ритка уже приехали к ним и ждут Роберта, чтобы вернуть его в лоно. И все там хохочут, как сумасшедшие. «В лоно! В лоно!» «Но что же мне делать теперь, Толь?» — спросил совсем протрезвевший Роберт. «Как жить в литературе?» «Живи так же, как и жил», — сказал замминистра иностранных дел. В скобках сообщаем, что он вовсе не был вторым номером в этом министерстве. Там таких вторых было 8 персон. «Пиши стихи, Роб, и посылай их в журналы. Уверен, что тебя будут печатать. Ведь ты кумир, Роб. Тебя обожают массы». «Это верно», — он почесал затылок. «Сегодня, не поверишь, на улице Горькой потрясающая девчонка бросилась мне прямо на шею. Вот в это я верю, мой друг». На следующий день, 8 марта, циклон продолжал бедовать над Москвой. У Антоши Андреотиса андатровая шапка совсем промокла и стала напоминать усевшегося на великолепную поэтическую голову водяного зверька. К счастью, он уступил настояниям отца и влез в его галоши. Теперь можно было переть напролом через снежные лужи и поднимать буруны. Пока двигался к Кремлю через Красную площадь, вспоминал недавнюю Америку, ее удивительную зиму в Коннектикуте, где небо отличалось непогрешимой морозноватой голубизной, где на деревьях еще висели желтые и красные листья, оставшиеся от индейского лета, и где значительная часть населения в цветных шарфах и перчатках, однако в летних курточках и тапочках, с энтузиазмом бежит на площадь в кампусе, где выступает похожий на американского студента поэт, приехавший из страны большевиков. «Мальчик скажет: ах, какой у вас акцент! Закажите мне мартини и абсент!» Нет, мир все-таки неплох. В нем масса всяческих вещей, вызывающих жгучий интерес. И вместе они составляют колоссальный калейдоскоп, в котором может разобраться только поэт. Быть поэтом — это здорово. Все время трясешь эту грандиозную штуку, этот мир, и возникает что-то надмирное, подмирное и замирное. Неплохо также ощущать себя первым мастером вещей, виртуозом слов и глоссолалий. Совсем неплохо быть первым гроссмейстером в цеху, чтобы все оборачивались, когда ты входишь. Ты можешь всякого из мастеров подбодрить. Вчера надо было подбодрить Робку Эра. Очень жаль, что ты в толпе проскочил мимо. Сегодня обязательно подойду и положу ему руку на плечо, которому подстать только моя макушка. Старик, скажу я ему, остынь и не вертись среди смятых простынь. А тот, кого зовут Аполлон, это не он, не бог, не слон, а тот, кого не пустят в салон, возникший среди пустынь. Надеюсь, остынет и круглый хрущ, который не так уж могущ. В прекрасном расположении духа поэт проскользнул мимо могутных стражей из состава кремлевского полка, дружески им всем подмигнув: «Если еще не узнаете, ребята, то вскоре узнаете», и быстро зашагал по священному уже пространству. Как все-таки Велимир замечательно сказал: «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве». А вот и тот дворец с круглым куполом, над которым вьется, как Роберт говорит, флаг цвета крови моей. «Позвольте, позвольте, любезнейший Роб, ведь кроме этого монохрома у вас в крови немало всевозможных разноцветов, и лейкоциты, и эритроциты, а также и красавцы эозинофилы». В вестибюле он увидел Длинного, то есть Яна Тушинского, опять в новом костюме. «У меня такого элегантизма нет и не будет, поэту вовсе не обязательно плодить костюмы. Надо просто как-то одеваться по-поэтически. Свитер, фуляр или шарф. Вот и все. Неброско, но...» «Ну, вы понимаете». Издалека они посмотрели друг на друга, но не приблизились, даже не поздоровались. выполнялась тактика Яна — не кучковаться.